Шпики менялись, и лица у них были незапоминающиеся, а вот повадки у всех одинаковые. По ним-то Вавилов безошибочно и замечал в толпе своих постоянных спутников. Долго, больше года, добивался он визы в Испанию. Диктатор Примо де Ривера старательно оберегал страну от красной заразы. Когда испанские ученые все же добились для Вавилова разрешения приехать, и он высадился с парохода в Барселоне, документы у него проверяли на каждом шагу по несколько раз в день. И каждый раз молоткастый, серпастый советский паспорт пугал и настораживал всех проверяющих. Алый цвет его обложки возбуждал жандармов, как быков во время корриды. Чем ближе к Мадриду, тем чаще стали проверки. Но, к изумлению Вавилова, в префектуре, куда он пришел отметить визу, его ожидал совершенно непредвиденный прием. Николая Ивановича привели в префектуру, в мрачноватую комнату с расписными сводами. У огромного письменного стола, сложив по-наполеоновски руки на груди, стоял плотный усатый мужчина в штатском, но с явно военной выправкой. При виде Вавилова он вдруг начал громко декламировать на ломаном русском языке. Шумел, горел пожар московский, дым расстилался по реке, а на стенах вдали кремлевских стоял он в сером сюртуке. Выдержка и находчивость и тут не изменили Вавилову. Он тоже встал в позу и ответил префекту также стихами. От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей раздается серенады, раздается звон мечей. Оказалось, префект служил когда-то военным атташе в Петербурге, 6 лет прожил в России и считал себя знатоком и поклонником русской литературы. Очарованный Вавиловым, он незамедлительно выдал ему визу, взяв слово, что Николай Иванович непременно уделит должное внимание испанскому искусству, посетит Эскуриал и Толедо. «Это моя давняя мечта, господин генерал», — воскликнул Вавилов. На прощание префект торжественно вручил Николаю Ивановичу свою совершенно необыкновенную по величине визитную карточку. Так продолжалось все 3 месяца путешествия по Испании. Надоедала постоянная слежка шпиков, всяческие препоны, какие назойливо чинили чиновники, но зато, как часто радовали трогательные выражения дружбы и симпатии со стороны самых различных людей, с которыми встречался Николай Иванович. Власти следили за каждым его шагом. Сорвали, запретив в последний момент, доклад Вавилова, который он собирался прочесть по просьбе виднейших ученых в Мадриде. Но прогрессивные ученые и простые крестьяне по всей стране всячески старались помочь гостю из Советской России. Родственники великого испанского ботаника Лагаски, одного из зачинателей научной селекции пшеницы, подарили Николаю Ивановичу с пожеланием процветания советской науки редкий старинный труд по растениеводству, сохранившийся всего в одном единственном экземпляре. Путешествие было очень интересным. Страна напоминала какой-то удивительный музей, где можно было проследить всю историю земледелия. Культура земледелия была древней, но отсталой, закостеневшей, урожаи нищенскими, страна бедной. Крестьяне ковыряли каменистую землю плугом-бороздильником чуть не времен римского владычества, молотили каменистыми катками или даже просто прогоняли скот по разложенным снопам. Повсюду, лениво вращая крыльями, высились те самые мельницы, с которыми воевал еще Дон Кихот. Посевы часто губила засуха. Эндемичных растений, свойственных только Испании, оказалось не так уж много. Песчаный овес, некоторые виды чечевицы, полба, кормовое растение, уликс, каштан. Все другие растения